Его состав летит в далекую даль, и он убьет меня за присадку на дрянь магистраль. Его механик давно не способен, путевой, наверное, слепой, а за широкой спиной умирают подруги. На фуражке блестит малиновый гел, две капли пота на лбу, но не нервный, жарко одет. В руках его рябая планшетка, на плечах еловый узор, его хобби это долго свист турбин, запах резиновый смрад. Команда круто идет, убитые спят. Но он словно каменный бог, в его хрустальных зрачках нету слов. Он знает секретный фарвард. Цель селезит все выше в легких водах. На границе с Шанхаем горят тормоза. Все крестятся быть полупьяными, клянутся верить всегда. Но нет никого, уже все в Шанхае. Наш герой срывает малиновый гель. Свой червовый пиджак он превращает в желез. Надрываясь, кубики рвет, напрягаются вены, и вот в замороченных венах появляются силы. Став летит в далекую даль. Его купе 1-3, ерунда позади. И если что-то было не так, все превратилось в глупый ништяк. Им всем хорошо, они все в Шанхае. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла